И ведь действительно, что-нибудь весьма ценное запросто может валяться здесь на дне. Хотя те же осколки бюста, которые сложи, и выйдет, ну, скажем, голова Зевса, работы гениального мастера какого-нибудь Распопупола из города Кастракиса, от которого дошло до нас всего одно скульптурное творение. И вот, пожалуйте, второе. Неужто ценители поскупятся ради того, чтобы стать единственными обладателями раритета? Да выложат, как миленькие, сколько не запросишь. Эх, кабы не шах. Кстати, о шахе. Небось, минеральные источники, насыщающие водоем животворящей влагой, помогают и в деле поддержания авторитета власти. Почему наш шах так хорошо выглядит? Да потому что в милости у Аллаха. На самом деле, спасибо, надо сказать, благотворному влиянию минеральных солей. Но чтобы сия простая истина не открылась, простолюдинов к озеру не допущают. Тот, кто пребывает в милости у Аллаха, был виден с их позиции не хуже, чем само озеро. Карташ ожидал увидеть этакого классического киношного повелителя жаркого Востока, толстого, старого, ленивого в каждом движении. Этот же был неплохо сложен, гибок и далеко не стар. По всему чувствовалось, что он ведет жизнь отнюдь не праздную. Да и вправду, где ему разнежиться, когда воюй с одними, конкурируй с другими, договаривайся с третьими? Одни смены власти в Афгане, с кого хочешь, лишний жирок сгонят. То бесконечные перевороты, то советские войска, потом талибы, теперь американцы, и вызванный их приходом новый междоусобный раздрай. И несмотря на гордое звание шаха, ведь жить ему приходится не во дворце, откуда может взяться у него дворец, чай не арабский шейх. Впрочем, в маленьких, недоступных простолюдинам радостях шах себе не отказывал. Эти радости восточного повелителя Карташ и Гриневский сейчас и наблюдали из своего укрытия. Шах возлежал возле самого озера на темно-красном, покрытом орнаментом ковре. В окружении полудюжины наложниц в возрасте лет от 15 до 25, или кем они ему там приходятся, законные жены, рабыни? Ну уж, конечно, не родные сестры, судя по тому, что они вытворяли на коврике. Гриневский за спиной Карташа не то поперхнулся, не то всхлипнул. Да и у Алексея, надо признаться, дух перехватило, и было отчего. Голова шаха удобно покоилась на смуглом животе черноволосой чаровницы. Чаровница кормила повелителя какими-то ягодками, похожими на виноград. Время от времени шах яство отвергал и неторопливо, со вкусом, приникал губами к другому фрукту, темному соску юной прелестницы. Надо ли говорить, что грудь ее была обнажена, равно как и бюсты всех прочих наложниц? Другая, то ли жена, то ли рабыня, в это время исполняла то, что воспитанные китайцы называют игрой на флейте. А по-научному говоря, пользовала шаха орально. И, судя по замутненным глазам владыки, в всем искусстве преуспевала весьма. Еще две восточные барышни неспешно растирали шахский торс маслами, отчего означенный торс блестел на солнце, как надраенный самовар. Возле ковра располагался складной столик с напитками в термосах, чтобы напитки не нагревались, и вазы, некоторые с фруктами, но большая часть со сладостями. Две красотки из гарема скромно перекусывали. Отдыхающая смена, что ли? Ну да, очень похоже. Чуть позже подуставшую виртуозку игры на флейте сменила одна из отдыхающих закусывающих и принялась исполнять любимый миллионными шлягер в совсем другом ритме и тональности. Голова ее двигалась значительно быстрее и увереннее, нежели у предшественниц. Ну, не дать не взять выступление кумира на концерте, а после разогрева публики группами так себе. Однако добраться до коды, до финального аккорда шах исполнительницы не дал. Бесцеремонно оттолкнув ее в сторону, он секунду помялся, выбирая, не выбрал, и поступил точно по-соломоновски, схватил обеих массажисток за талии и повалил на ковер, содрал с обеих невесомые полупрозрачные повязочки, обматывавшие бедра. Взгромоздился на одной, вторую пристроил рядышком под бочок и заработал. «Ну что ж, это делается-то...» — застонал Гриневский. Алексей шикнул на него, мол, не время, братан, на порнуху таращится, война идет. «Я 3 года нормальную ляльку не видел, а тут такое...» — сдавленным шепотом объяснил таксист. Наджмеддин уверял, что охрана, расставленная по горам, стережет исключительно подступы к озеру, а зону внутри периметра не контролирует. Более того, граница периметра отодвинута от священного места настолько, чтобы, пробудись у кого такой соблазн, все равно не смог бы увидеть, что происходит у воды и на воде. Да-с, пожалуй, это действительно так. Глядя на шаховое игрище, невольно веришь, что свою интимную жизнь шах вряд ли выставит на обозрение простым часовым. Непростых же часовых было 2. 2 телохранителя, допущенных к самым сокровенным сторонам жизни владыки, берегли его покой на берегу озера. 1-го телохранителя хоть сейчас бери и вставляй в серию «Бондианы», где дело происходит на Ближнем Востоке. Колоритен, ничего не скажешь, вышел ростом и крепкотелостью, а особо вышел чернотой и густотой бороды. А на зеленой, похожей на френч, куртке выделялись пошарпанные кожаные ремни, портупеи зело занятного вида. Уж не аглицкая ли образца начала века? К портупеи с обоих боков присобачены кобуры, ясное дело, расстегнутые, с торчащими пистолетными рукоятями. Голову можно прозакладывать, что бородатый одинаково неплохо шмаляет с обеих рук. За спиной у него висит классическая американская автоматическая винтовка М-16, но, скорее всего, она служит запасным оружием, если вдруг придется вести бой на расстоянии. А вот кинжалом, что висит на поясе, в ножнах, отделанных каменьями, ясен хрен, этот чукча владеет как циркач. Небось, с малолетства упражняется. Вместо школы, пионерских лагерей и посещения секций юных натуралистов. Сейчас этот геноцвали прохаживался вдоль руин, происходящим у озера, нисколько не интересуясь. Если и проводил взглядом по ожившей на темно-красном ковре Камасутре, то задерживался не дольше, чем на предметах неодушевленных, вроде камней и молельни. Впрочем, оба телохранителя в этом аспекте проявляли себя одинаково равнодушно, не косили украдкой и уж тем более не пялились, причмокивая и облизываясь на приозерную порнографию. Увы, сие лишь указывало на их профессионализм, а вовсе не на принадлежность к беззаботному товариществу евнухов или к сексуальной прослойке цвета ультрамарин. Просто когда настоящий профессионал работает,